Что-то жесткое теперь мелькнуло в ее суровом, но далеко не злобном обычном лице. «Эрнест прав», — произнесла она мысленно. «Только строгостью и крутыми мерами можно создать благополучие России». И, решив это, государыня приказала позвать дежурного пажа. С ним она послала наказ торжествующему любимцу допросить нового арестанта прапора со всевозможным пристрастием, то есть со всею строгостью. Маленький темный застенок адмиралтейской крепости с сырыми сводами, освещенный единственно сальной свечою, поражал своим угрюмым видом. Кольца, дыбы, гнутые виски. Все орудия пытки того времени нашли гостеприимство в этой страшной комнате со скользким от обильно орошаемого человеческой кровью полом, с тяжелым смрадным запахом сырости и тленья. За столом, сдвинутым к стене, сидел не менее страшный, нежели сам застенок, генерал Андрей Иванович Ушаков, прибывший сюда только что из своей тайной канцелярии. Секретарь его, приготовившийся записывать показания, сидел тут же. Несколько заплечных мастеров находились у двери. Между ними был и необходимый в пыточном деле костоправ лекарь, которому приходилось вправлять суставы, вывороченные на дыбе у несчастных мучеников. За дверью послышался повелительный голос, и сам Берон в сопровождении извивающегося змеей Берга вошел в застенок. «Добились чего-нибудь на утреннем розыске, генерал?» — коротко обратился он с вопросом к Ушакову. Андрей Иванович почтительно поднялся с кресла перед лицом всесильного временщика. «Ничего не могли поделать, ваше сиятельство. Арестованный нем как рыба», — разведя бессильным жестом руками, произнес тот. «Но я приведу еще новые доказательства вины его. Ввести сюда обвиняемого», — приказал сурово Берон. Секретарь стремительно выскочил из-за стола и кинулся в смежную горницу. Вскоре послышались шаги за дверью, и на пороге появился еле передвигавший ноги и поддерживаемый двумя стражниками Шубин, предшествуемый секретарем. Трудно было узнать теперь прежнего молодца-гвардейца. Опустившаяся сгорбленная фигура, землянисто-серое лицо, подухшие глаза и мертвенно-белые губы — вот что осталось от недавно еще прекрасного лица молодого прапорщика. 2 недели, проведенные в каменном мешке, не прошли даром. Красавец Шубин стал неузнаваем. Он равнодушным взглядом обвел обоих вельмож, секретаря, палачей, стражников, всех присутствующих. И вдруг лицо его вспыхнуло, глаза засверкали негодованием и гневом. «Негодяй!» — произнесли его трепещущие губы, и сверкающий взор с таким гневом остановился на Берге, что тот счел за лучшее юркнуть за спины караульных солдат. «Сегодня последний допрос», — прозвучал в наступавшей затем тишине жесткий голос Берона. «Если ты раскаешься и добровольно укажешь нам твоих сообщников, как бы высоки они ни были родом, как бы ни близки были они к престолу, государыня-императрица помилует тебя. Но если ты будешь настаивать, если будешь отмалчиваться и упорствовать», — продолжал Берон, все сильнее и сильнее коверкая русские слова, что происходило с ним обычно в минуты возбуждения и гнева, «то клянусь, применить к тебе такие строгости,